Страна шмелей. Бурдякин. Оленька силой застегнула карабин набитого рюкзака и звонко расцеловала родителей. Летняя практика предполагала, что 2 месяца Ульяна с Аркадием не будут знать о своей дочери ничего. Высокая, легкая, фигуристая, как мать. Она вновь уместила свои прелестные формы в суровый комбинезон цвета хаки. Длинные светло-русые волосы захватила простой черной резинкой в конский хвост и заправила под камуфляжную кепку с большим козырьком. В общем, сделала все, чтобы скрыть свою красоту. «Вот смотри», — 50-летняя Ульяна развернула к зеркалу взрослую дочь. «В твои годы девушки надевают короткие юбки, красят ресницы, накладывают тени, румяна, хотят понравиться парням. А ты?» «А я и так нравлюсь», — тихо ответила Оленька. «Вон Бурдякин от меня ни на шаг. Стоит сейчас за дверью, ждет. «Господи, опять Бурдякин!» — воздела глаза к небу Ульяна. «Почему из всех мужчин на земле ты остановилась на Бурдякине? Ты — царевна, и он — кривоногий прыщавый сморчок». «Мам, ну не начинай», — обняла ее Оленька. «Чего вы к нему привязались? Прыщи — явление временное. Кривые ноги ни на что функционально не влияют. Зато он лучше в энтомологии. Он изучал насекомых даже в условиях вечной мерзлоты. Он знает в 100 раз больше наших профессоров». «Энтомология ваша грёбаная!» Ульяна обвела рукой шкафы, составленные коллекциями чешуекрылых и членистоногих. «Наука не для слабонервных». «Для слабонервных, мам. Именно для слабонервных. Для чрезмерно чувствительных, для трепетных, для сентиментальных. Не зря же Набоков всю жизнь ею занимался. Собрал свыше 4000 редких бабочек. А Жан-Анри Фабр? 10 томов энтомологических воспоминаний, более 40 лет изучения жуков-скарабеев. И это писатели, мам, исследователи человеческих душ. Кто вспомнит об их прыщах или кривом носе?» «То есть Бурдякин — это приговор?» — крикнул из кухни Аркадий. «Пап, это прекрасная человеческая особь с редким даром и высокими моральными качествами. Ну все, я опаздываю». Оленька открыла входную дверь, и в ее проеме, как в деревянной музейной раме, стоял виновник разговора. Броня Бурдякин в пятнистой панаме, с черной жидкой бородой, неравномерно покрывающей прыщавое лицо, с рюкзаком, превышающим вес хозяина, напоминал лешего, изгнанного из тайги всеобщей урбанизации. Броня топтался в тяжелых ботинках и камуфляжном костюме со множеством карманов, явно не стиранным с предыдущего похода. Глаза его горели неким избирательным безумием. Они вычленяли в увиденном главную цель, а фон размывали, как на профессиональной фотографии. Главной целью была Оленька, не главной — ее осуждающие родители. «Здрасте», — глухо сказал Броня, потупив взор. «Пора ехать». Он повесил на сгиб локтя Оленькин рюкзак, взял в другую руку свернутый рулоном спальный мешок и сделал шаг назад, пропуская Оленьку к лестнице. «А, подожди», — отстранила она ухажёра. «Мам, я забыла. Тетрадку дай мне, ну ту, Лейну, со стихами». Ульяна порылась в ящике стола и достала клеенную переклеенную тетрадь, обернутую в серую непрозрачную обложку. Дочь таскала ее как талисман во все походы, подшивая новые и новые страницы и наполняя свежим содержимым. Оленька свернула тетрадь рулоном, втиснула в карман рюкзака, еще раз обняла маму с папой и, сбегая вниз по лестнице, догнала Бурдякина. «Куда вы едете-то?» — уже из двери кричал Аркадий. «Где это место на карте?» «Да очередной Шмелеёвск, пап! Жопа мира, Жигулевский заповедник! Не переживай!» «Бронислав, берегите ее!» — взывал отец, глядя в проем между этажами на перегруженного лешего и легкокрылую, ничем не обремененную дочь. «Угу», — отозвался леший. «Будьте спокойны!» Thank you.